Я проснулась в незнакомой постели, под грубым колючим одеялом, чувствуя себя, как после тяжелого падения с лестницы. В первый ужасный момент мне вообразилось, что я опять в лазарете, и кошмар начнется снова. Потом скрипнуло кресло, и я открыла глаза. Я находилась в чердачной комнатушке с белеными стенами, в окно барабанил дождь, на столике у кровати лежали бювар и брошь, а рядом со мной сидела Белла. «Клинику удалось спасти», — сообщила она, — «но мистер Эдмунд скончался от потрясения. Теперь всем заправляет мистер Фредерик, и он рвется меня увидеть». «И... да...» Она явно не знала, как ко мне обращаться. Другая леди оказалась жива. Правда, она по-прежнему в беспамятстве. Ее поместили в лазарет, едва лишь опасность миновала. Поначалу каждый шаг давался мне с огромным трудом, но после того, как я спустилась по крутой лестнице в амуничник, онемение в ногах у меня потихоньку стало проходить. Я с содроганием отклонила предложение Беллы прикатить мне инвалидное кресло, и вместо него удовольствовалась зонтиком. Снаружи все выглядело в точности как раньше. Даже работники по-прежнему трудились на далеком поле у граничной стены, но в воздухе висел едкий запах гари, напомнивший мне ядовитые туманы на Гришем-Ярд. Я медленно дошла до дальнего угла клиники и остановилась там, созерцая безрадостную картину. От старого дома остался лишь уродливый остов. Над руинами башни все еще курился дым, деревья вокруг почернели, опаленные огнем пожара. Я невольно задрожала, вспомнив охваченное пламенем тело доктора Стрейкера на полу лаборатории, и подумав о том, сколько людей были бы избавлены от горя и страданий, если бы Феликс Мордаунд не составил завещание в пользу Розины, или если бы он вообще с ней не встретился. Но, с другой стороны, тогда я не стояла бы здесь, с биваром в руке, пытаясь решить, как мне поступить с этими завещаниями. Дождь почти прекратился. Я сложила зонтик и погрузилась в глубокую задумчивость, из которой меня вывел голос Фредерика. «Мисс Феррес, я очень рад видеть, что вы уже на ногах». Он был в перепачканном измятом костюме, землисто-бледный от усталости, но тем не менее улыбался. На лице его застыло выражение спокойной решимости или смирения, какого я не видела никогда прежде. «Мистер Мордаунд, я глубоко огорчена известием о смерти вашего дяди. Не стоит огорчаться. Последние годы он ежеминутно терпел невыносимые муки и все равно не протянул бы долго. И дядя был человеком жестокосердным, а вдобавок еще и расточительным, как я выяснил сегодня утром. На протяжении многих лет он брал со счета значительные суммы, без всяких объяснений, и тратил неизвестно куда. Поместье заложено-перезаложено, денег, вырученных от продажи клиники, едва хватит, чтобы покрыть его долги. А еще... «Я обещал назначить вам содержание», — криво усмехнулся Фредерик, не говоря уже... А, впрочем, довольна об этом. «Я до сих пор так и не понял толком, какие отношения связывают вас с мисс Эрден и почему доктор Стрейкер поступал таким образом». «Все из-за этого. Я протянула Фредерику завещание и брачное свидетельство, и все зря». Мы проговорили до самого вечера, сидя у камина в его личной гостиной. Я дала ему прочитать письма Розины, но ничего не сказала о своих былых чувствах к Люсии, которая лежала в лазарете, всего через несколько дверей от нас, по-прежнему без сознания. Теперь мы общались на короткой ноге, как и подобает кузенам. В свое время я гадала, станет ли Фредерик относиться ко мне иначе, когда узнает о нашем родстве, но он явно питал ко мне прежние чувства, и воспоминание о его пылком признании в любви витало в воздухе между нами. Я предложила сжечь завещание на случай, если вдруг ему удастся спасти хоть какую-то часть состояния. Но он и слушать меня не пожелал. «Нет, Джорджина, поместье принадлежит тебе и по законному праву, и по моральному. Если что-нибудь удастся спасти, все тебе и достанется. Дядя Эдмунд был вор и лицемер. Как вспомнишь все его наставления о честности и добродетели? И я не намерен извлекать выгоду из его безнравственности. Да и выгода-то вряд ли будет. Психиатрическая клиника — такое же коммерческое предприятие, как и любое другое, И когда преступление доктора Стрейкера получит огласку, репутация заведения будет навсегда погублена. Подумать только. А ведь я боготворил этого человека. Управитель сумасшедшего дома, он сам был сумасшедшим. «Фредерик», — нерешительно проговорила я, — «а ты рассказывал кому-нибудь о том, что видел вчера вечером?» Он помотал головой. «Мне кажется, лучше сохранить все в тайне. Дело не в репутации клиники. Просто если станет известно о том ужасном аппарате, кто-нибудь другой непременно попробует соорудить нечто подобное. Но ведь тогда доктор Стрейкер останется для всех великим человеком. Это меньшее из двух зол. Вероятно, на первых порах он руководствовался самыми благими намерениями. Но, получив в свои руки столько власти, а убитые им пациенты, как насчет них? Мы не можем рассказывать про них, не раскрыв всех обстоятельств их смерти. А тогда много человеческих жизней будет принесено в жертву еще чьему-нибудь честолюбию. Мы оба умолкли, задумчиво глядя в огонь. «Я понимаю, почему ты предлагаешь сохранить все в тайне», — наконец произнес Фредерик. «Доктор Стрейкер действовал в одиночку. А значит, ни о каком обмане покупателя речи не идет. И все-таки я перепишу все имущество на тебя. Я настаиваю, Фредерик. У меня есть собственный небольшой доход, и я не допущу, чтобы ты остался ни с чем. А я в таком случае настаиваю на разделе имущества между нами, если будет что делить». Снова последовало молчание. «Что ты собираешься делать дальше?» — спросил Фредерик нарочито обыденным тоном. «Сначала отправлюсь в Плимут, к мистеру Ловелу. Надо распорядиться насчет передачи прав на собственность, ну и выяснить, сколько денег украла у меня Люсия. Потом заеду на Гришем-Ярд, чтобы забрать все свои вещи, которые там еще остались. Для дяди Джозаи я отсутствую дома всего пару дней, и убеждать его, что дело обстоит иначе, нет смысла. Он и так будет раздражен и обижен на меня за то, что теперь ему придется платить жалование помощнику по лавке. А потом... Потом вернусь в Плимут. Мистер Ловел любезно пригласил меня погостить у его родителей в Носмейо. И если приглашение остается в силе... Только не пойми неправильно. Фредерик, я знаю мистера Ловела, единственно по записям в своем дневнике. Но он был очень добр ко мне, и я хотела бы немного отдохнуть в тихой деревне, где можно гулять, размышлять, наслаждаться одиночеством и рассказывать о себе ровно столько, сколько хочется, не больше и не меньше. А ты, Фредерик, что ты собираешься делать? Буду присматривать за делами здесь, пока клиника не продастся. Ну а если повезет, новые владельцы оставят меня на прежней должности. Но, Фредерик... «Знаю, знаю. Мне нужно бывать в обществе и все такое прочее. Но я всю жизнь провел здесь, и если у меня есть какие-нибудь способности, применить их я могу только здесь или в каком-нибудь похожем заведении. По крайней мере, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ни один управляющий впредь не обладал такой огромной властью. Если я добьюсь только этого и ничего больше, я уже буду считать, что жизнь прожита недаром». Хотя он старался говорить обычным тоном, в голосе его явственно слышалась печаль. «Фредерик», — мягко промолвила я, — «пять дней назад ты признался мне в любви, и я боюсь, твое решение остаться здесь как-то связано с этим». «Да», — просто ответил он, — «я любил тебя и люблю, но это безнадежно, по всем мыслимым причинам, а потому...» «Нет, Фредерик, это безнадежно по одной единственной причине. Я люблю тебя как брата, но не так, как женщина должна любить мужчину, за которого готова выйти замуж. Будь иначе, меня нисколько не волновали бы ни деньги, ни наследственность Мордаунтов, ни любые другие обстоятельства. Но я не хочу, чтобы ты питал ложные надежды и упустил шанс стать счастливым. У тебя нежная, любящая душа. Я говорила это еще в самом начале нашего знакомства, а сейчас тем более так считаю. И ты непременно должен жениться. Я навсегда останусь твоим верным другом, твоей кузиной, но я не могу стать твоей женой». «Если бы я... Если бы у меня сразу хватило мужества пойти против воли доктора Стрейкера...» «Фредерик, Фредерик, никакие твои поступки не изменили бы моего к тебе отношения, поверь мне. Сейчас тебе кажется, что ты никогда не сможешь полюбить другую женщину, раз уже отдал сердце мне, но ты полюбишь. Вот почему ты должен бывать в обществе, как ты выражаешься, даже если будешь работать здесь». «Ты говоришь так, словно знаешь это по собственному опыту», — с горечью произнес он. «Нет, мне просто интуиция подсказывает. Не уверена, выйду ли я когда-нибудь замуж, Фредерик. После всего, что я пережила здесь, мне трудно представить». Я осеклась, не зная толком, что именно мне трудно представить, и ясно поняла, что мои слова прозвучали неубедительно. «Фредерик», — захотелось сказать мне, «я любила Люсию страстно, как женщина должна любить своего мужа, хотя знаю об этом единственно из своего дневника. И да, она моя полнокровная сестра, но ведь... тогда я не знала ни этого, ни того, что она с самого начала намеревалась обмануть и предать меня. Возможно, я так никогда и не вспомню своих прежних чувств к ней, но мне кажется, я увидела в ней что-то такое, что есть во мне самой, и что объясняет, почему я не могу ответить на твою любовь полной взаимностью». Но потом я испугалась, что таким своим признанием я просто шокирую Фредерика без всякой на то необходимости, а потому ничего говорить не стала. Мы сидели в неловком молчании, пока в комнату не вошел незнакомый мне мужчина, некий доктор Овертон, который сообщил, что мисс Эрден очнулась и выразила желание поговорить со мною наедине. «Пожалуйста, передайте ей, что я приду через пару минут», — попросила я. «Но ты же не хочешь с ней видеться», — сказал Фредерик, как только доктор Овертон удалился. «Не лучше ли послать за полицией и отдать мисс Эрден под арест без всяких отлагательств?» «Нет. Мне хотелось бы поговорить с ней, прежде чем я приму решение. Но почему она помнит меня, когда у меня не сохранилось никаких воспоминаний о ней?» Думаю, доктор Стрейкер заблуждался насчет своего аппарата, как заблуждался насчет многого другого. Он не убил тебя по чистой случайности. В самом деле, Джорджина, неразумнее ли избавить себя от этой неприятной встречи? Нет, я хочу поговорить с Люсией. В таком случае можно сначала я к ней загляну? Мне тоже есть, что сказать этой особе. Люсию поместили в ту самую палату, где я пришла в сознание... холодным ноябрьским днем целую вечность назад. Лицо у нее было мертвенно-бледное и дочисто отмытое от всякой краски. Наше внешнее сходство оставалось очевидным, но теперь я видела прежде всего различия между нами. В разрезе глаз, рисунке губ, очертаниях скул. Различие столь заметное, что я подивилась, как вообще кто-то, кроме подслеповатого дяди Джозаи, мог принимать нас друг за друга. Стоя там, в дверях, я вспомнила запись в дневнике про наше с ней сходство, усиливающееся с каждым днем, и поняла, насколько все-таки хорошо она меня изучила. «Джорджина», — проговорила Люсия слабым, смиренным голосом, — «ты не посидишь рядом со мной немножко?» Я придвинула к кровати стул, на котором всегда сидел доктор Стрейкер, и опустилась на него. «Я не помню ничего из того, что произошло», — пролепетала она. «Но мистер Мордаунд сказал, что ты рисковала своей жизнью, пытаясь спасти мою, и еще раз спасла меня, когда могла оставить в огне. Почему ты это сделала?» «Потому что не могла позволить тебе умереть, хотя бы не попытавшись спасти тебя. Не из каких-то там чувств к тебе, ты мне безразлична. Ты обманула меня, предала меня и бросила гнить здесь». Последовало долгое молчание. «Я не знала ни минуты покоя со дня, как отправила телеграмму от имени твоего дяди», — наконец сказала Люсия. «Тогда я действовала под влиянием момента, а потом у меня не хватило духу пойти на попятную. Я бы с тобой поделилась, если было бы чем делиться. Но Эдмунд Мордаунд умер, а поместье разорено. Ты и твоя мать уже вытянули из него все деньги». Она уставилась на меня с неподдельным ужасом. Во всяком случае, я могла бы в этом поклясться. Я знала, что ты бы поделилась, но мать сказала, что рано или поздно ты обязательно выведешь меня на чистую воду, а теперь меня отправят в тюрьму на многие-многие годы. И поделом мне. Она закрыла лицо ладонями и разразилась душераздирающими рыданиями. У меня хватило ума не поверить этому показному раскаянию. Но все равно я почувствовала острое желание обнять, утешить Люсию и устыдилась своего равнодушия и бессердечия, когда подавила этот порыв. «Люсия, почему ты не пошла на сцену, как хотела?» — спросила я, когда она перестала рыдать. «Ведь ты прирожденная актриса. Ты могла бы заработать целое состояние и восхищать всех своим талантом, вместо того, чтобы прокладывать себе путь в жизни ложью и обманом». «Я бы очень этого хотела», — горестно вздохнула она, — «но теперь слишком поздно». «Сколько денег ты у меня украла?» «Только годовое содержание. Мать сказала, что мне опасно встречаться с мистером Ловелом, пока...» Она опустила глаза, не закончив фразы. «Так значит, то была твоя мать. Миссис Ферфакс, женщина в Плимуте, старавшаяся помочь мне советом». «Да», — чуть слышно проговорила Люсия. «А где она сейчас?» «В Лондоне, в гостинице, где мы...» «Ну, той самой, на Грейт Портленд-стрит». «Куда ты ходила каждый день под видом прогулок, чтобы составлять с ней планы, как заманить меня в все эти обманы? И теперь мне придется заплатить за все свои злые дела. О, как же ты должна ненавидеть меня!» «Довольно слез», — твердо произнесла я. «Я ненавидела тебя вчера вечером, когда сказала, что мне плевать, если доктор Стрейкер вырвет сердце из твоей груди, но сейчас все прошло. Что же касается тюрьмы...» «Судьбу твоей матери не мне решать, и если мистер Мордаунд сочтет нужным выдвинуть против нее обвинение в шантаже, ей придется ответить за содеянное. Но тебя я предпочла бы увидеть на сцене, а не в тюремной камере. Ты напишешь подробный отчет обо всех злонамеренных поступках, совершенных тобой и твоей матерью против меня. Ты пообещаешь в письменном виде, что никогда впредь не приступишь закона. Мистер Мордаунд засвидетельствует твою подпись, и ты будешь постоянно осведомлять мистера Ловела о своем местонахождении. Не выполнишь моих условий хоть в самой малости, и твое признание тотчас окажется в полиции». «Я обещаю», — чуть слышно проговорила Люсия. «Можно мне перо и бумагу? Я прямо сейчас и начну». Лицо у нее стало пепельным, и выглядела она совершенно обессиленной. «Тебе нужно отдохнуть», — смилостивилась я. «Напишешь все завтра». «Я очень перед тобой виновата, Джорджина. Ах, если бы только...» «Мне жаль, что я была недостойна твоей любви, но я постараюсь заслужить твое доверие. А мне жаль, что я не могу тебе верить». Я с трудом поднялась, внезапно ощутив слабость во всем теле, и немного помедлила, пристально вглядываясь в нее. Люсия неподвижно смотрела на меня полными боли темными глазами, являя собой воплощенное раскаяние. И на краткий миг мне почудилось, будто я действительно помню, воочию вижу и вявь чувствую, как она трепетала в моих объятиях в последнюю нашу ночь на Гришем Ярд. Но потом память опять заволокло туманом, словно непроницаемый занавес упал между нами. Я повернулась и, не оглядываясь, вышла из палаты. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Воробьева.